Глава 8. «Но это совсем не то, что я хотела», — недовольно заявила клиентка. Она разочарованно смотрела на себя в зеркало. «Вот увидите, когда они высохнут, то сразу посветлеют», — увещевала ее Соня. «И на сколько тонов? Я же просила, сделайте меня блондинкой». «Но ты и есть блондин, мадам». «Вы считаете, что это блондин?» — воскликнула та, схватив прядь волос и потрясая ею в воздухе. «Ну, конечно, это не платиновый и не скандинавский блондин, но все же блондин». Лиманс пересекла салон и с натянутой улыбкой подошла к ним. «Подождите, пока процедура закончится, мадам», — мягко сказала она. «Вот увидите, они станут гораздо более светлыми и блестящими. А если вам не понравится, мы все переделаем. Главное, чтобы вы остались довольны». «Вот именно», — буркнула клиентка. Тем не менее, она все же смягчилась и согласилась подождать, пока Клеманс доставала фен. Но, увидев, что та протягивает его Соне, потребовала: «Нет, я хочу, чтобы вы сами занялись мной». «О, конечно». Золотое правило парикмахерского салона гласило: «Женщины и мужчины, приходящие сюда за прической, должны уйти полностью удовлетворенными». Пока Клеманс вооружалась толстыми щипцами и круглой щеткой, клиентка указала на окно. «Ой, это доктор де Карпантри!» — воскликнула она полуизумленно, полувосторженно. Виржил открыл дверь и приветствовал всех троих дам. Соня кинулась к нему, взяла и повесила его пальто, и, протянув белую накидку, робко пробормотала: «Вас постричь?» «Да, но вообще-то я спешу. Мне долго придется ждать». И он взглянул на Клеманс, явно разочарованный тем, что она занята. Оглянувшись, та состроила красноречивую гримаску, давая понять, что не может отвлечься, и объявила: «Сейчас тобой займется Соня, и ты выйдешь отсюда уже через четверть часа». Пока Виржил усаживался в кресло для мытья головы, а Соня, одновременно сияющая и оробевшая, суетилась вокруг него, клиентка прошептала: «Я смотрю, вы с доктором де Карпантри на «ты»?» «Мы с ним старые знакомые», — уклончиво ответила Клеманс. Она догадывалась, что после такого сюрприза оттенки белокурого цвета волос будут уже не так важны для привередливой дамы. «Это замечательный хирург», — вполголоса поведала та. «Если бы вы знали, какую блестящую операцию на колене он сделал моей дочери...» Лиманс усмехнулась. Она давно уже заметила, что большинство людей, отзываясь о Виржиле, неизменно говорят о нем в превосходной степени. Разумеется, кроме Филиппины. Уголком глаза она поглядывала на Соню, которая усадила Виржила в кресло, но медлила, не решаясь начать. «Только не слишком коротко», — попросил он, решив ее подбодрить. «И высуши мне их руками». Он не любил выглядеть так, словно только что вышел из парикмахерской, и его пепельно-белокурые волосы легко укладывались без помощи фена. Лиманс все еще возилась со своей клиенткой, когда Виржил был уже пострижен. Все попытки Сони разговорить его ни к чему не привели. Он упорно молчал, отвечая на ее подходы вежливой улыбкой. Потом отблагодарил мастерицу щедрыми чаевыми и подошел чмокнуть Клеманс. «Кто за тобой приедет сегодня вечером?» «Люк». «Прекрасно». И Виржил удалился, провожаемый восторженным взглядом клиентки. В конечном счете эта дама признала, что довольна цветом своих волос. «Недурно. В следующий раз сделайте их еще светлее, но вообще-то разумнее высветлять их постепенно». Когда она вышла, Клеманс и Соня укрылись в глубине салона, чтобы вдоволь посмеяться. «Можешь быть уверена, что она порекомендует нас всем своим приятельницам», — воскликнула Клеманс сквозь смех. «Еще бы! Ведь нашу парикмахерскую посещают такие люди!» «Спасибо, что разрешила мне постричь Виржила. Жаль только, он не очень-то разговорчив». «Ну, я же тебе говорила, почему. Он только что перенес бурный разрыв со своей подругой и уже влюбился в другую». «Вот досада. Такой красавец. Не понимаю, как это ты, живя с ним под одной крышей, ухитряешься не влюбиться в него по уши. Он же просто само очарование». «А я все еще нахожусь под очарованием своего мужа и влюблена в него по уши. Ну, я готова признать, что Люк тоже совсем неплох». И Соня, которая никак не могла найти себе спутника жизни, печально вздохнула. Клеманс любила ее за врожденный альтруизм и ни разу не почувствовала в ней едкой женской зависти. Соня преданно поддерживала ее в трудные времена развода с Этьеном и радовалась везению подруги, когда та нашла такого чудесного мужа, как Люк, родила двух очаровательных дочек и, в довершение ко всему, жила в доме, о котором можно было только мечтать. Соне, конечно, хотелось, чтобы судьба преподнесла ей столь же чудесные сюрпризы. Ну, а пока она довольствовалась своим скромным уделом. Верная подруга, всегда готовая помочь, она гордилась своей профессией парикмахера и была для Клеманс неоценимой союзницей. Они с удовольствием работали вместе, безраздельно доверяли друг другу, и это делало их повседневное общение очень приятным. «Соня, у меня же все есть для счастья, правда ведь?» Мрачный тон Клеманс совсем не соответствовал ее словам, и это обеспокоило ее помощницу. «Ну, да, и мне так кажется. А в чем дело?» «Тогда почему сейчас все идет наперекосяк?» «Да потому что возникло такое осложнение, против которого ты бессильна». «Но ведь это же несправедливо. Я не могу допустить, чтобы Этьен разрушил мою жизнь. Я хочу, чтобы он исчез, чтобы мне больше не приходилось все время думать о нем». Ее взрыв гнева был неожиданным, но вполне объяснимым. Клеманс стремилась сохранить то, что она так долго и терпеливо строила. А главное, она не хотела снова оказаться в роли жертвы, какой была в прошлом. «Зато теперь ты готова к бою», — мягко сказала Соня. «Да у меня вовсе не боевой характер, но придется воевать, я не вижу другого выхода. Ты только посмотри, до чего я дошла. Меня сопровождают на каждом шагу, за мной приезжают на работу, возят на машине, словно инвалида, у которого нет водительских прав». «Клеманс, послушай, но ведь это именно так. Я теперь зависима от других, от их поддержки и защиты. Я всем стала в тягость. Мне с таким трудом удалось достичь положения свободной, самостоятельной женщины, супруги и матери, и вдруг опять стала беспомощной, как ребенок. Я жила в счастье и радости, а сейчас дрожу от страха, стоит мне высунуть нос на улицу. Я превратила жизнь своих близких в кошмар. Они только и делают, что обсуждают, как жить дальше. Спорят, собираются переезжать, продавать шале, чуть ли не бежать в другую страну. Вот до чего дошло». И Клеманс яростным жестом вытерла слезы, катившиеся по щекам. Соня подошла к ней, взяла за руки. «Послушай меня, дорогая, ты должна бороться, а не плыть по течению. Запомни, лучше гневные крики, чем слезы покорной жертвы. В гневе ты будешь менее уязвимой. И пусть он поможет тебе защищаться, не позволяя Этьену отнять у тебя твое счастье». «Здравствуйте», — поприветствовала вошедшая женщина. «Я, наконец, решила измениться. Хочу высветлить пряди». Клеманс и Соня тут же дружно заулыбались и пошли навстречу новой клиентке. «Мне кажется, мы загостились у вас. Пора возвращаться домой», — мягко сказала Вероника. Люк неохотно кивнул. «Здесь, рядом с Вержилом и Филиппиной, то есть теперь только с одним Вержилом, мы чувствуем себя как будто лишними. Сколько мы прожили под вашей крышей? Пора нам уезжать, а вам вернуться к прежним привычкам, к жизни вашей тесной компании». «Вержил очень любит вас, вы ему ничем не мешаете». «Верно», — вмешался Кристоф. «Но ваше равновесие держится на... как бы это сказать... В общем, я так понимаю, вам нравится совместная жизнь, потому что вы с Вержилом знаете друг друга, и у вас по-прежнему много общего». Клеманс легко вошла в этот тесный круг, а вот Филиппине это не удалось. А кто придет на ее место? И как эта женщина отнесется к тому, что в доме ее возлюбленного проживает еще одна чужая семья? К тому же мы люди пожилые, не вашего поколения, так что пора нам оставить вас, молодых, в покое. «И вдобавок скоро весна», — добавила Вероника. «Дни становятся длиннее, на дорогах уже нет снега, разве что здесь, в горах, да и то немного». «Жандармы обещали следить за Этьеном, пока его не вызвал судья. Так что, честно говоря, мы теперь не очень-то вам и нужны. Впрочем, если будет такая необходимость, мы вернемся. А пока твоей матери хочется побыть у себя дома, заняться своими делами. Но если ты считаешь, что Клеманс все еще грозит опасность, мы, конечно, останемся». Кристофу очень понравилась жизнь в шале, и эту речь он произнес только ради того, чтобы угодить жене. В их квартирке в Левуа у него не было возможности заниматься поделками. Здесь же всегда находилось чем заняться. А прогулки в парке Планшет или на острове Жад не шли ни в какое сравнение с походами в горы. «Но ты ведь обещал мне перекрасить гараж», — напомнил Люк, подмигнув отцу. «Ничего, перекрасит в следующий раз», — возразила Вероника. И Люк понял, что матери действительно хочется уехать домой. Здесь, рядом с Вержилом, она чувствовала себя лишней. Три поколения ваянов под одной крышей, наверное, ей казалось, что это слишком много для мужчины, неожиданно оставшегося в одиночестве без подруги. «Ладно, мам, тогда приезжайте к нам в мае или в июне, когда будет хорошая погода, и мы сможем устраивать долгие прогулки, пикники, барбекю». Мать ответила ему благодарной улыбкой, а Кристоф пробормотал: «Уж не знаю, как я поведу свою колымагу, я так привык ездить на внедорожнике Клеманс». «Ничего, папа, на днях я тебе раздобуду подержанную, но очень хорошую машину». «Да не нужна она ему», — все с той же улыбкой запротестовала Вероника. Но в конце концов уступила Люку. Мать и сын всегда старались чем-нибудь порадовать друг друга. «Ладно, пойду-ка я готовить ужин», — весело объявила она. «Вержил заказал мне бланкет из телятины, пора мне им заняться». Примечание. Бланкет. Традиционное зимнее французское блюдо из белого мяса под белым соусом. Конец примечания. Несмотря на желание вернуться в Левуа к своей плите, Вероника высоко ценила кухню в шале, особенно за возможность одновременно заниматься стряпнёй у стойки и болтать с теми, кто посиживал тут же в холле, возле камина. Люк понимал, что все обитатели дома будут скучать по ней, но что его старикам действительно пора вернуться к своему привычному образу жизни. «Я даже не знал, с чего начать», — грустно признался Вержил. «Одежда занимает гораздо меньше места, если ее сложить как следует», — откликнулась Клеманс, стоявшая у платяного шкафа Филиппины. Она уже вынула оттуда стопку свитеров. «И ты правильно сделал, что попросил меня помочь. Одному тебе было бы невесело этим заниматься». Рядом со шкафом стояло несколько открытых чемоданов и три картонные коробки, уже заклеенные скотчем. «В них ее книги и папки», — объяснил Вержил. «А теперь я займусь хрупкими вещами. У меня есть для них пузырчатая пленка». Клеманс украдкой взглянула на него, пытаясь определить, в каком он настроении. «Филиппина очень дорожит этой лампой. Она разыскала ее у одного антиквара», — объяснил Вержил, отвинчивая с лампы абажур. Легкая грусть, прозвучавшая в его голосе, встревожила Клеманс, и она спросила, обернувшись к нему: «Ты ни о чем не жалеешь, Вержил?» Тот нерешительно помолчал, прежде чем ответить. «Жалею о самых прекрасных моментах прошлого, а их было немало. Но наш разрыв стал неизбежным, во всяком случае для меня. И встреча с Хлоей только ускорила события». С этими словами Вержил упаковал маленькую бронзовую лошадку и положил ее в очередную раскрытую коробку. «Она любила обследовать местные антикварные лавки», — добавил он, «особенно когда ей надоедало корпеть над своей очередной диссертацией. Заметь, она не покупала ничего особенно дорогого. Хотя нет, купила вот этот письменный стол. Я внес его в список вещей для перевозки в контейнере, правда, не знаю, куда она его поставит в своей парижской студии. А может, она и не собирается в ней жить?» «Не знаю. Конечно, она всегда может подыскать себе более просторное жилье. Деньги-то у нее есть». Несколько минут они паковали вещи молча. Клеманс снимала с вешалок и бережно складывала блузки. Как она и ожидала, большая часть нарядов Филиппины имела этикетки известных модельеров. Та всегда заботилась о своей внешности и утверждала, что любит только благородные ткани, такие как шелк, кашемир и бархат. «А как быть с ее лыжным снаряжением?» — спросила Клеманс. «В гараже остались ее ботинки и комбинезон, и две пары лыж с палками. Я все это отправлю контейнером вместе с мебелью». «Неужели она будет хранить лыжи в студии?» «Если память мне не изменяет, в ее доме есть подвал с боксами», — ответил Вержил, глядя куда-то в пространство, его одолели воспоминания. Когда мы с ней познакомились, я еще жил в Париже, а вы с Люком уже перебрались сюда. Филиппина чаще приезжала ко мне, чем я к ней, потому что я вставал чуть свет и ехал в Ларибуазье. Мне безумно хотелось сбежать к вам, в ГАП, а она надо мной посмеивалась, но когда я объявил, что получил место в больничном центре ГАПа, ей стало не до смеха. Она не понимала, зачем мне это надо. Для нее, хотя она любила кататься на лыжах, пребывание в Альпах сводилось к зимним каникулам, и только. А мое стремление бросить Париж и такую престижную больницу, как Ларибуазьер, казалось ей мальчишеским капризом. И все-таки она за тобой поехала. Да я просто не оставил ей выбора. Мы ведь ничего друг другу не обещали. Я был свободен в своих решениях. И когда она убедилась, что я твердо намерен уехать, объявила, что последует за мной. Я был рад, хотя не могу сказать, что безмерно счастлив. Я знал, что вынудил ее к этому. Впрочем, она не прерывала связи со столицей. Это занятие, упрятывать в чемоданы и коробки все вещи Филиппины, пробуждало у Виржила ностальгию по прошлому, заставляя исповедоваться, что случалось с ним крайне редко. «Но она хорошо адаптировалась здесь», — заметила Клеманс. «Да, хорошо. И мне в конце концов стало казаться, что мы с ней когда-нибудь создадим семью. Но тут-то я и обнаружил, какая пропасть нас разделяет. В свои 30 лет она хотела продолжать жить как в 20, а ты в последнее время воплощала собой все то, что ее раздражало». «Я?» «Да. Ты не догадывалась? Как мне хотелось, чтобы мы с ней были похожи на вас с Люком. Я завидовал вашему счастью, потому что у вас такие чудесные дочки. Мечтал о том же. И это ей жутко не нравилось. Она считала такую жизнь серенькой, посредственной. И в результате, как ты понимаешь, именно это и привело к разрыву». Виржил заклеивал скотчем очередную наполненную коробку, когда в коридоре раздался голос Люка. «Вы здесь?» Не успели они ответить, как дверь распахнулась, и Люк пристально оглядел их обоих по очереди. Потом заметил беспорядок, царивший вокруг них в комнате, и его подозрительный взгляд тотчас сменила улыбка облегчения. «Ах, вот что! Вы пакуете вещи!» «А ты думал, мы занимаемся чем-то другим?» — бросил Виржил ледяным тоном. «Да нет, я... ничего такого!» «Люк, черт возьми!» И Виржил направился к двери, бесцеремонно оттолкнув друга. «Да погоди же!» — крикнул тот и, нагнав Виржила на площадке, схватил за плечо. «Виржил, постой, я ничего такого не думал, просто...» «Ты бы посмотрел на себя в зеркало, Люк. Я этого не потерплю. Ты оскорбил нас обоих, и меня, и Клеманс. Но вы куда-то пропали на целый час, и... И что?» «Да ничего». «Ничего?» «Ты демонстрируешь свои подозрения самым недостойным образом. И теперь, если я случайно окажусь где-нибудь наедине с Клеманс, то поневоле буду чувствовать себя виноватым, чего со мной до сих пор никогда не бывало. Я ведь тебя знаю как облупленного, и сразу понял, что ты думал в тот момент, когда открыл дверь, что ты...» «Да замолчи, наконец. Как ты можешь подозревать меня в такой низости? Я доверяю своей жене, как доверяю тебе. Я ни в чем вас не подозревал. Просто подумал, что вы обсуждали ситуацию, что она хотела узнать твое мнение, остаться здесь или уехать, продать шале и снять квартиру. Все это буквально сводит ее с ума. Она уверена, что ты ей дашь разумный совет, как это всегда бывало. А вообще-то, если хочешь знать, да, я ревную к тому доверию, которое она тебе оказывает. Ревную к тому, что она придает такое значение твоему мнению. Вот и все. Эй, ты меня слышишь?» Несколько мгновений Виржил, выбитый из колеи, пристально смотрел на Люка. «По-моему, мы уже как-то ссорились из-за этого». «Да, я прекрасно помню, что обещал себе никогда больше не возвращаться к этим нелепым подозрениям. И у меня их нет. Теперь ты должен мне поверить. Поверь, прошу тебя». Они оба так пристально смотрели друг другу в глаза, что не сразу заметили подошедшую Клеманс. «Что здесь происходит?» — поинтересовалась она и, нахмурив брови, пристально оглядела их обоих. «Вы о чем-то спорили?» «О чем же?» Поскольку они оба смущенно молчали, Клеманс обратилась прямо к мужу. «Ты можешь мне сказать, в чем дело?» Видя, что Люку грозит супружеский скандал, Вержил поспешил ему на помощь. «Ничего серьезного, Клем, дорогая. Просто Люк считает, что ты не должна целыми часами складывать вещи Филиппины. И я признаю, что он прав. Я злоупотребил твоей добротой. Мне следовало заняться этим самому». «Да не о чем тут спорить. Я уже закончила. Все вещи уложены. Если бы я не занялась этим сама, ты бы напихал в чемоданы рубашки и майки вперемешку с остальным. Думаю, Филиппине и так достаточно грустно. Не хватало еще прислать ей кучу смятых одежек». «Ты абсолютно права. Ладно, спасибо тебе за помощь. И тем хуже для этого ворчуна Люка. Он сейчас мрачно настроен, но наш спор пришелся кстати. Он заставил меня подумать об одной проблеме. Когда Кристоф с Вероникой уедут, и Филиппины здесь не будет, все снабжение продуктами пойдет на тебя, как на единственную женщину в доме. А это совершенно неприемлемо». «Да ничего страшного. Чуть больше, чуть меньше. Но ты ведь уже попросил нашу уборщицу приходить чаще?» «Да, и настаиваю на этом. Между прочим, она прекрасная кухарка и могла бы готовить для нас, а мы бы только разогревали. Так что можешь смело поручать ей все, что отнимает у тебя слишком много времени. Не беспокойся, расходы я беру на себя». И Вержил, обернувшись к Люку, насмешливо спросил: «Ну, теперь ты доволен, господин Ворчун?» В этот момент Клеманса услышала, что ее зовут девочки, и оставила мужчин одних. Люк сдержал улыбку и поднял глаза к небу. «Тебе следовало быть не хирургом, а зубным врачом, Вержил». «Это еще почему?» «Потому что ты врешь, как зубодер». Примечание. Эта французская поговорка соответствует русской «врешь, как дышишь». Конец примечания. «Давай-давай, жалуйся, а ведь я помог тебе». Я уверен, что ревность — тот порог, который Клеманс никогда больше не потерпит. «Да, знаю. Ну так вот, в следующий раз, когда я останусь наедине с твоей женой, будь любезен, не врывайся в комнату так, как сегодня». И Вержил неожиданно ткнул кулаком в плечо Люку, который чуть не потерял равновесие, и поднял руки вверх в знак примирения. «А что, если нам прокатиться на лыжах в воскресенье? А то снег скоро растает». «На Жуделу снега еще предостаточно. Можно подняться туда вместе с девочками. Они будут в восторге». Каждый раз, еще с лицейских времен, когда Вержилу и Люку случалось повздорить, им хватало всего несколько минут, чтобы помириться. Однако сейчас Люк ясно сознавал, что перегнул палку. Заподозрить Вержила и, хуже того, Клеманс, это было совсем уж недостойно. Он и сам не понимал, откуда взялось это низкое подозрение, которое грозило надолго омрачить 20-летнюю дружбу. Неужели причиной тому было возвращение Этьена, так мучившее его? Воспоминания о бурном разводе Клеманс, его чувство беспомощности в то время, его надежды, смешанные с боязнью, что она снова покорится власти своего извращенца-мужа, которого он ненавидел, и бой, который ему пришлось вести, чтобы вырвать ее из когтей этого чудовища. Все это ранило его душу и, в конечном счете, оставило в ней незаживающие раны. Теперь ему надо было постараться окончательно залечить их, если он хотел обрести душевное спокойствие, а главное — сохранить мир и благоволение под крышей своего дома. После ухода Дамьена, пригласившего очередную подружку выпить по стаканчику, Хлоя задержалась на работе. Она, как всегда, аккуратно разложила по местам свои последние досье, затем перенесла несколько фотографий на сайт агентства. Благодаря навыкам программирования она сумела за несколько недель улучшить интерфейс сайта, сделав его навигацию более понятной и удобной. Закончив работу, она решила передохнуть и просмотрела социальные сети, попутно ответив на сообщения друзей и оставив комментарии к их постам. И уже было собралась перевести компьютер в спящий режим. Но вдруг ей пришло в голову разузнать побольше о Вержиле. Как Хлоя и ожидала, она быстро нашла его страницу в Фейсбуке. Ей сразу бросилось в глаза, что он не злоупотреблял селфи. Почти все выложенные фото были посвящены дочерям-двойняшкам Клеманс. Хлоя легко узнала их, так как видела у финиша лыжной трассы. На снимках девочки фигурировали то на лыжах, то на санках, то в разгаре битвы в снежки. Рассмотрев редкие фотографии самого Вержила, Хлоя констатировала, что он представляет собой прекрасный образец настоящего мужчины. Впрочем, он и показал себя таковым во время тягостной сцены в больнице. Не агрессивным, не слабодушным, а скорее снисходительным. К несчастью, Хлоя не верила ни в очаровательных принцев, ни в идеальных мужчин. И была убеждена, что у Виржила, как у всех людей, есть свои недостатки. Осталось только узнать, какие именно. Может, он все еще не изжил в себе заблуждение студенческой дружбы, о чем свидетельствовало совместное владение шале? Может, он обыкновенный материалист? Его сверкающий внедорожник наверняка достался ему от Люка, причем на самых льготных условиях, а на руке он носил швейцарские часы Swatch. И вообще заботился о своей внешности, если судить по его блейзерам безупречного покроя и модным джинсам. А может, он слишком страстно увлекается спортом и так любит лыжи, что даже пожертвовал ради них комфортом своей подруги. То есть отъявленный эгоист, который предпочитает жить в горах, поскольку обожает альпийские пейзажи. И если его близкие терпят неудобства, что ж, тем хуже для них. Озадаченная Хлоя решила поискать еще и обнаружила, что Виржил опубликовал длинную поэму. Не свою, конечно, а Мюссе. Неужели ему хотелось продемонстрировать свою любовь к романтической поэзии? А ведь он был ученым мужем. А еще она узнала, что он любит собак и давно мечтает завести пса. Интересно, что же ему помешало? Может, Филиппина не любила ни детей, ни домашних животных? Чтобы убедиться в этом, Хлоя стала искать друзей Виржила, помимо Люка. И нашла несколько забавных сообщений, которыми он обменивался с неким Себастьеном, судя по всему, работавшим в том же отделении больницы. Как бы это узнать, есть ли у Виржила чувство юмора? Он редко заходил в Facebook, еще реже в Instagram, а в Твиттере у него вообще не было аккаунта. И он нигде не упоминал о своей профессии хирурга, а это означало, что ему не хотелось ею хвастаться. Хлоя продолжила свои изыскания, решив найти других до Карпантри, и обнаружила еще одного врача, явно важную шишку, нескольких чиновников и банкира. Этот последний имел сына по имени Виржил. Значит, Виржил принадлежит к этому семейству, по всей видимости, из высших слоев буржуазии, которое могло бы обеспечить ему прекрасную карьеру в Париже. Но тогда что же он делает в ГАПе? Может, он асоциальный тип, эдакий одинокий волк, и не желает мериться силами с людьми, более приспособленными к жизни, чем он? Хлое стало не по себе, и она выключила компьютер, упрекая себя в нескромном любопытстве и в том, что всего в несколько кликов нашла столько сведений о Виржиле. Она была почти уверена, что он так не поступил бы, какой бы интерес к ней не испытывал. Да и вообще, если она хочет получше узнать этого человека, самое разумное — принимать его приглашение. Ничто не может заменить разговор лицом к лицу, а информация на Фейсбуке часто бывала ложной. И в который уже раз Хлоя спросила себя, хочет ли она пойти дальше в отношениях с этим человеком. Но этот вопрос повлек за собой другой. Почему она проявляет такую осторожность? И не приведет ли эта чрезмерная опасливость к тому, что она упустит прекрасную любовную историю? Хлоя подумала о Климанс. Эта женщина, несмотря на печальный опыт жизни с жестоким извращенцем, не побоялась довериться Люку, соединить с ним свою жизнь. И, судя по всему, добилась счастья. Хлоя долго еще сидела, глядя в пустоту и размышляя над тем, что узнала. Но, в конце концов, все же покинула агентство и вернулась домой, так и не приняв никакого решения. Климанс укладывала пакеты один за другим в багажник, прикидывая, купила ли она все продукты, которые заказала ей Вероника. Перед отъездом в Париж та решила приготовить свое фирменное жаркое, которое удавалось ей лучше всех других блюд. И, разумеется, Виржил с Люком потребуют для себя мозговую кость, которую оба обожают. Ночью в горах прошел снегопад. Но здесь, в ГАПе, на улицах было сухо, и только ледяной ветер дул, не переставая. Втянув голову в плечи, чтобы защититься от его порывов, Климанс отвезла продуктовую тележку на место, и взяла обратно свой жетон. Когда она приехала на стоянку супермаркета, свободное место оставалось только у самого края. Но покупки заняли у нее много времени, и теперь здесь было почти пусто. Клеманс условилась встретиться с Люком в его автосалоне. Потом ехать следом за ним, она держала свое обещание никогда не возвращаться домой в одиночку. Но эта система имела смысл в присутствии ее свекров, а после их отъезда придется искать другие решения. Но, несмотря на это, Клеманс не слишком тревожилась. Этьен больше не появлялся. Вероятно, после вызова в жандармерию он понял, что теперь ему уже не удастся действовать безнаказанно. Так может, он все-таки отступился от своего замысла? Как бы то ни было, теперь Клеманс очень надеялась на это и чувствовала себя спокойнее. Она подумала о дочерях. Как они обрадовались, услышав, что завтра смогут покататься на лыжах вместе с отцом и Вержилом. За эту зиму они достигли таких успехов, что могли сопровождать мужчин почти на всех трассах и соперничать со взрослыми. Да и на коньках девочки катались все лучше и лучше, спасибо Кристофу и Веронике, которые целыми часами с восхищением смотрели, как их внучки носятся по льду. Увы, зимний сезон подходил к концу, и теперь двойняшки спешили совершить свои последние спортивные подвиги. Клеманс уже подходила к своей машине, как вдруг чья-то мощная рука обхватила ее за талию и приподняла, а чужая ладонь зажала ей рот, мешая закричать. «Молчи, и все будет хорошо», — прошептал ей в спину Этьен. Клеманс в панике отбивалась, что было сил, но не могла разомкнуть его мертвую хватку. «Я просто хочу поговорить, дорогая, поговорить, понимаешь? Так что кончай дрыгаться и пошли». Он силой втолкнул Клеманс в черный фиат, стоявший чуть подаль, усадил на заднее сиденье, сел рядом с ней и спросил с циничной усмешкой. «Ну, разве нам тут не уютно?» Клеманс хотела закричать, но Этьен остановил ее одной из тех легких пощечин, которые она так ненавидела. «Не заставляй меня делать тебе больно. Я же сказал, давай поговорим, так что нечего шум поднимать». Он смотрел на нее сверху вниз, так пристально и внимательно, что она поневоле кивнула. «Ну вот и умница. Сегодня твоей заносчивой подружки здесь нет, верно? Она убралась во свояси. Как видишь, я все знаю о вас, о тебе». Слегка задохнувшись от неудобной позы, он распрямился, но руку Клеманс так и не выпустил, крепко сжимая ее в своей мощной лапище. «Тогда ты не захотела поговорить со мной наедине. Но сейчас, дорогая, ты в моей власти, и нечего было бегать от меня. От этого я только сильнее злился. Ну что плохого я тебе сделал?» «Этьен», — помолчав, с трудом выговорила Клеманс, — «мы уже давно развелись». «Это ты развелась. Я этого не хотел». «Но мы больше не могли жить вместе. Ты становился очень злым». «Я?» «Да, ты бил меня. Ты делал это раньше». «Ну, какое ж это битье. Так, легкая пощечина, да и то нечасто. Хочешь получить такую в память о добром старом времени?» Он явно издевался, и Клеманс благоразумно промолчала. Почувствовав, как у нее затекла рука от его железной хватки, она попыталась высвободить ее. «Ну-ну, не дергайся, все равно не выпущу. Сначала ты мне расскажешь, чем он лучше меня, твой автомеханик». Услышав, как язвительно он говорит о Люке, Клеманс не удержалась и выкрикнула. «Он добрый человек, никогда не ведет себя грубо и не командует мной. В общем, не мужик, а тряпка». «Нет, Этьен, он просто относится к женщинам с уважением и, в отличие от тебя, не считает меня своей собственностью». Клеманс сама себе дивилась, как это ей удается вести разговор с этим человеком. Но был ли у нее выбор? К счастью, сейчас она его боялась гораздо меньше, чем в прошлой встрече, случившейся за последние недели. Более того, она почти радовалась возможности наконец-то объясниться с ним. Здесь наверняка помогли советы близких, которые она запомнила. Роль запуганной жертвы совсем не годилась в общении с Этьеном, ведь ему так нравилось терроризировать ее. И значит, она не должна участвовать в его игре. Первым делом нужно успокоиться и хорошенько подумать, как себя вести, даже если она знала, что ей не хватит самообладания, чтобы манипулировать им. «Зачем ты шпионишь за мной?» — безразлично спросила она. «Я не шпионю, а наблюдаю», — уязвленно ответил он. «А для чего? Я ведь все равно не вернусь к тебе, и уверена, что ты это знаешь». «Ну что ж, если так, мне будет достаточно того, что я заставлю тебя заплатить за свое предательство». «Я тебя не предавала. Ты меня бросила ради какого-то ничтожества. Кто он такой? Ноль без палочки». «Я тебя бросила, потому что не была счастлива с тобой». Этьен снова отпустил ей пощечину. Не такую сильную, как первая, и даже почти с сожалением. Может, она избрала неверную стратегию, говоря с ним откровенно. Этьен ведь не глуп, и успокоить его, прибегая к банальностям, будет трудно. Он хотел услышать обоснованные доводы. Хотел, чтобы Клеманс ему подробно разъяснила, почему их брак не удался. «Ты не имеешь права поднимать на меня руку», — медленно и четко произнесла она. «Ты не имел такого права, даже когда мы были женаты. Ты хотел поговорить? Вот и давай говорить. Но силу не применяй». В прежние времена эти последние слова только позабавили бы Этьена. Но сейчас, против всякого ожидания, он слегка отодвинулся от Клеманс, хотя и не выпустил ее руку. В машине было очень холодно. Вероятно, он не включал отопление, когда подстерегал ее. «Этьен, ты должен меня забыть». Эти слова вырвались у Клеманс невольно и прозвучали достаточно решительно. Оказаться наедине с Этьеном в этом тесном пространстве было не так страшно, как она могла предположить. На улице совсем стемнело, и она плохо различала его черты. Он поставил свою машину далеко от последнего фонаря. Стоянка давно опустела. Если он выпустит ее руку, успеет ли она открыть дверцу и выскочить наружу? Конечно, нет. Этьен сидел слишком близко и зорко следил за ней. «Забыть тебя? Нет, не могу», — угрюмо признался он. «Ты сможешь, если захочешь. Послушай, у меня же дети, и я...» «Ах, да, эти твои две сопливки!» «Я люблю их, как всякая мать любит своих детей. Моя жизнь принадлежит им и их отцу». «Этому маленькому торговцу большими вездеходами? Неужели в них теперь вся твоя жизнь?» «Теперь да». «Но почему же у нас с тобой не заладилось?» — горячо воскликнул он. «Почему ты не родила их мне, этих девчонок? Мы ведь с тобой хорошо ладили, разве нет?» «Нет». Это короткое слово как громом поразило Этьена. «Нет?» — недоверчиво повторил он. «Я боялась тебя. Всегда боялась. Ты не позволял мне заводить друзей, запрещал видеться с приемными родителями, указывал, как мне одеваться, как вести себя с клиентами, куда ходить или не ходить. В общем, я задыхалась в неволе». Клеманс замолчала, борясь с лавиной слов, искавшей выхода, потом продолжала уже чуть спокойнее. «А Люк? Я ведь встретила его уже после того, как объявила тебе, что хочу развестись. И бросила тебя не ради него. Так что повторяю, я тебя не предавала». «Значит, ты задыхалась в неволе», — повторил он, не обратив внимания на ее последние слова. «Ничего себе!» «Этьен, ты мужчина. Ты сильный человек. У тебя стальные мускулы, поэтому тебя никто не напугает. А я? Ты даже представить себе не можешь, как мне бывало страшно, когда ты впадал в ярость из-за любого пустяка, из-за моей слишком короткой юбки или накрашенных губ. А ведь я была молода. Мне хотелось хоть немножко порадоваться жизни. Но ты мне все запрещал, грозил страшными карами. И я всегда боялась возвращаться домой с работы. Этот страх меня угнетал до безумия. Мне было ясно, что наша супружеская жизнь идет под откос. А потом твоя ревность и вовсе превратила тебя в зверя, и я поняла, что это конец». «Да нет же!» «Это так, уверяю тебя. Вот взять хоть сегодняшнюю встречу. Что я, по-твоему, делаю в этой машине, из которой ты не даешь мне выйти? Ты хотел поговорить со мной о прошлом, расспросить. Ну что ж, почему бы и нет? Но ты не придумал ничего лучшего, как применить силу. А ведь мог бы позвонить мне, предложить встретиться где-нибудь за чашкой кофе, чтобы поболтать. Я бы не отказалась. но ты предпочел шпионить за мной, запугивать, затаскивать сюда и, конечно, давать мне пощечины. Ты ведь иначе не умеешь». Этьен пожал плечами. Он выглядел мрачным, но не разгневанным. Клеманс поколебалась несколько секунд перед тем, как продолжить. Давать Этьену уроки морали и видеть, что он их принимает, это было так странно. «Но я не могу жить без тебя», — пробормотал он. «Я пытался, уехал далеко, но все бесполезно». «Даже если и так, ты теперь не можешь жить со мной». «Почему?» «Да потому что между нами все кончено, Этьен. Я к тебе не вернусь, и ты ничего не достигнешь силой. Любви не приказывают и к ней не принуждают. Я уже давно не та малышка Клеманс, какой была. Теперь я совсем другая женщина». Понимал ли ее Этьен? Его лицо омрачилось, окаменело. «Нет, ты все та же», — упрямо сказал он, отчеканивая каждое слово глухим голосом. «Стоит мне тебя раздеть, как я увижу твои прежние круглые груди, те же упругие ягодички, тоже...» Клеманс поспешила прервать его. Слишком опасной была эта тема. Если она позволит Этьену возбудиться, его уже не остановить. «Пойми, я снова вышла замуж», — терпеливо втолковывала она ему. «У меня дети от второго брака. Забудь меня, Этьен, так надо!» Но ситуация каждую минуту могла измениться, и Клеманс добавила. «Вот видишь, ты хотел поговорить со мной, и мы беседуем. Ничего страшного не происходит, все нормально. Кстати, ты можешь отпустить мою руку, я никуда не сбегу». Она понимала, что просит слишком многого, тем не менее он разжал пальцы, обхватившие ее запястье. С минуту они оба сидели не шевелясь, молча. Клеманс чувствовала, как бешено колотится ее сердце, но принудила себя не двигаться, понимая, что только Этьен может положить конец их встрече. Любая инициатива с ее стороны грозила вернуть беседу к отправной точке. «Итак», — заговорил он. В этот момент погасли фонари на автостоянке, а следом за ними огни закрывшегося супермаркета. Клеманс охватила дрожь. Она снова почувствовала ледяной холод, царивший в машине. «А что, если я тебя увезу далеко-далеко отсюда?» — спросил Этьен в темноте. «Без моих дочек я просто умру». «Ну так с ними». «Если ты их похитишь, будет объявлена тревога номер один, и тебя начнет разыскивать вся полиция Франции». Она постаралась отвечать спокойно, так, словно они обсуждали самую обыденную тему. Потом добавила. «Тебе нужно изменить свою жизнь, Этьен. Где-нибудь обязательно найдется женщина, которая сможет тебя полюбить, если ты будешь к ней добр. Я знаю, что ты не боишься никакой работы, и ты еще молод, а значит, сможешь найти свое счастье». «Без тебя?» «Ну да», — горячо подтвердила она, ясно сознавая, что лжет. Этьену мало красивых слов или зыбких надежд, чтобы справиться с терзавшими его демонами. Ему требовалось нечто другое. Со времени возвращения в эти края он вел себя как душевнобольной. Тем не менее, этим вечером, когда Клеманс возражала ему, он не приходил в ярость, и это ее несказанно удивляло. Решив держаться стойко до конца, она спросила его: «Теперь я могу уйти?» Внезапно Этьен навалился на нее, и она почувствовала его дыхание на своей щеке и тяжесть его тела, прижавшегося к ней. В панике Клеманс съежилась, но тут послышался щелчок открывшейся дверцы, и он отодвинулся, высвободив ее со словами: «Давай, беги, пока я не передумал». Клеманс ступила на асфальт, но тут у нее подкосились ноги, и ей пришлось опереться на крышу машины. В голове маячила лишь одна мысль: «Только не бежать! Только не бежать, иначе он поймет, что я его боюсь». Она пошла наугад в ту сторону, где должна была стоять ее машина, забыв даже вынуть пульт и нажать на кнопку автоматического открытия дверей. Наконец фары внедорожника на миг вспыхнули, ослепив ее. Позади было тихо. Этьен даже не включил мотор своего джипа и, видимо, не собирался ее преследовать. Двигаясь машинально, как автомат, Клеманс села за руль, захлопнула и заперла дверцу. Но вместо того, чтобы выехать со стоянки, уткнулась лицом в ладони и просидела несколько минут, содрогаясь от немых рыданий и от невыразимого облегчения. Впрочем, она позволила себе лишь короткую передышку. Люк наверняка уже забеспокоился, ведь она сильно опаздывала. Клеманс повернула ключ зажигания, фары снова вспыхнули. Метрах в 20 от нее неподвижно стоял Фиат с погашенными огнями. Чтобы выехать с темной пустынной стоянки, Клеманс описала широкий круг, не отрывая глаз от зеркала заднего вида. И, оказавшись на освещенной улице, поехала чуть быстрее, а затем на полной скорости помчалась к салону Люка. Невероятное ощущение свободы она выразила торжествующим воплем, прозвучавшим на весь салон. Она одержала победу. Сама, без посторонней помощи, преодолела свой страх, забыла свою прежнюю роль покорной жертвы, даже смогла поговорить с Этьеном так, словно он не был ее палачом. Хватит ли этого, чтобы он окончательно исчез из ее жизни? Он заявил, притом с самого начала, что хочет всего лишь поговорить с ней. И этот разговор состоялся. Но не найдет ли он другой предлог, чтобы заманить ее в ловушку? Или все-таки смириться, наконец, с обстоятельствами? Подъехав к салону, Клеманс увидела Люка, который поджидал ее за рулем своей машины. Он вышел, чтобы поцеловать жену, но та опередила его и, подбежав, крепко обняла. «Ты что, заблудилась в своем любимом супермаркете?» — пошутил он. «Ой, ты даже не представляешь, что со мной случилось!» Клеманс прильнула к мужу, чувствуя себя, наконец, в полной безопасности, и только теперь ее охватил такой жуткий страх, что она задрожала всем телом. Примерно в это же время Филиппина смаковала шампанское в обществе Летиции, вернувшейся из Женевы. Та долго и подробно рассказывала о приготовлениях к своей свадьбе, потом, наконец, спросила, как поживает брат, и тут с изумлением услышала о разрыве Филиппины с Вержилом. «Я ничего не знала, он даже не позвонил мне, чтобы сообщить. Как бы то ни было, мне очень-очень жаль. Ты считаешь, что это окончательное решение?» «Боюсь, что да, поскольку он, представь себе, уже подыскал мне замену». «Ты шутишь?» «Увы, нет. В последнее время он держался как-то отстраненно, а когда я заподозрила, что это неспроста, было уже слишком поздно». «Но это совсем не похоже на него, Филиппина. Не похоже...» Летиция отправила в рот маленькое канапе с пармезаном и добавила: «Вержил никогда не действует сгоряча». И тем не менее, в один прекрасный день он объявил мне, что намерен завершить наш роман. Ни больше, ни меньше. Притом говорил в высшей степени спокойно. А эта девица, кажется, он и виделся-то с ней всего пару раз. «Послушай, Вержил всегда был положительным, разумным, а главное, прекрасно воспитанным человеком. Ему... Ох, сделай милость, избавь меня от дифирамбов блестящим достоинством твоего братца. Вспомни, что, несмотря на них, он ухитрился поссориться с вашим отцом и с дядей, что он почти не видится с вашей матерью, словом, очень хорошо умеет сжигать за собой мосты, когда ему это нужно. Но я даже представить себе не могла, что он так грубо вышвырнет меня из своей жизни. Мои вещи он прислал в Париж с перевозчиком, и при этом не забыл ни одной мелочи, как будто хотел избавиться от всего, что могло бы напомнить ему о моем существовании. Словом, провел радикальную операцию, направленную на то, чтобы навсегда стереть меня из памяти, ни больше, ни меньше». С этими словами Филиппина знаком велела официанту подать еще два бокала шампанского. Женщины сидели в уютном баре отеля «Бристоль» и беседовали полушепотом, хотя временами Филиппина, забывшись в порыве гнева, повышала голос. Она взяла пригоршню орешков окажу и начала рассеянно жевать их. Потом объявила: «Ну что ж, придется мне заново устраивать свою жизнь. Возвращение в Париж не так уж неприятно, просто мне нужно восстановить свои былые знакомства. Габ такая глушь, там живешь в отрыве от цивилизации, я растеряла все связи со своими друзьями». Филиппина пыталась утешить себя этими словами, но душевная рана, нанесенная Вержилом, была глубока и задевала не только ее самолюбие. «Когда я поселилась там, в этом чертовом шале, которое они все обожают, я даже не сразу поняла, что отрезала себя от остального мира. Зимний спорт 6 месяцев в году, прогулки по альпийским лугам в летнее время, абсолютный покой, способствующий работе, комфорт и уют в доме. И все это в обществе любимого человека. Ну прямо сказочная идиллия. Хотя при этом я вынуждена была терпеть Климанс с ее сюсюканьем, двойняшек с их воплями и родителей Люка, которые слишком часто гостили у нас. Короче, это была семейная жизнь, которая мне абсолютно чужда, но так привлекает Виржила. Иногда я даже спрашивала себя, а не завидует ли он Люку с его скромным положением владельца автосалона и с отцом-маляром? Но главное, что меня буквально убивало, это его желание иметь детей. «Что ж, вполне естественное стремление», — прошептала Летиция. «Я выхожу замуж именно для этого». Филиппина помрачнела. Ее уязвило то, что Летиция встала на сторону своего брата. Она-то ждала от нее хоть какого-то сочувствия, но теперь заподозрила, что рискует потерять всякий интерес в глазах семейства де Карпантри из-за того, что Виржил ее отверг. А ведь именно она способствовала его примирению с отцом и, казалось бы, хоть этим заслужила признательность родных своего бывшего возлюбленного. «А что это за женщина, из-за которой Виржил, как ты считаешь, расстался с тобой?» — полюбопытствовала Летиция. «Понятия не имею. Кажется, работает в каком-то риэлторском агентстве, больше я ничего не знаю. Кроме того, ее даже нельзя назвать красивой». «Вот как?» «Скорее она, ну, в общем, вполне заурядная особа». «Так ты, значит, видела ее?» «Дважды. Сначала, когда она явилась для осмотра шале, которое они решили продать, а потом в больнице, когда...» «Постой-ка, Филиппина, они решили продать шале?» Изумленно воскликнула Летиция. «Ну и ну, ты меня прямо ошарашила сегодня всеми этими новостями». «Это инициатива Климанс и Люка. Они не хотели там оставаться, потому что Этьен, первый муж Климанс, внезапно появился в тех краях и стал преследовать ее так, будто она все еще его жена. Моя история с локтем — это дело его рук. Он меня толкнул, когда я хотела вступиться за Климанс. Ну, короче, из-за этого и произошел скандал. И теперь Люк хочет перебраться в город, чтобы оградить от Этьена свою семью». «А при чем тут Виржил?» «Ну, ты же его знаешь. Если Люк решил продать шале, значит, так тому и быть. Но мне кажется, он предлагал ему и другие варианты. А в данный момент я даже не знаю, на чем они остановились. Да и, честно говоря, мне на это уже наплевать». В словах Филиппины звучала такая горечь, что Летиция не решилась расспрашивать ее подробнее. Она взяла еще одно изысканное канапе и задумалась над услышанным. Последний раз, когда Летиция говорила с Виржилом по телефону, она попросила его быть свидетелем на ее свадьбе. Он согласился и поздравил ее, но умолчал о своих собственных проблемах. Интересно, почему? Из-за прирожденной скрытности или из недоверия? А может, просто не захотел омрачать своими жалобами радость ее бракосочетания? И теперь Летиция горько пожалела о том, что так подробно рассказывала Филиппине о подготовке к свадьбе. Ведь она, конечно, уже не сможет пригласить ее на церемонию бракосочетания. Оставалось узнать, приедет ли Виржил к ней на свадьбу один или с той другой. Летицию уже разбирало любопытство. Ей до смерти хотелось увидеть таинственную молодую женщину, которой удалось так воспламенить ее благоразумного брата. На минуту ее кольнула печальная мысль о том, что Филиппине уже не суждено участвовать в жизни их семейства. Ну что ж, во всяком случае, это событие имело одну положительную сторону. Теперь у брата могли появиться дети, которые станут кузенами ее собственных будущих отпрысков. А значит, будущее сулит им новые радости. Летиция мечтала о классической традиционной семье, которую Филиппина считала нежелательной. Именно это Виржил и дал понять их матери. И если он расстался со своей подругой по такой причине, то можно ли было его винить? Однако Летиция решила скрыть от Филиппины эти не слишком милосердные соображения и почтила ее одной из тех любезных и лицемерных улыбок, коими обычно приветствовала клиентов их банка, но при этом перестала вникать в ее жалобы, не имея никакого желания критиковать своего брата.